Конец Бубика. Третий день рвет ледяным ветром с четвердага, свистит бешено в кипарисах. Тревога в ветре, кругом тревога. Тревога и на горке. Пропал у Марины Семеновны козел. Пропал ночью. С зари бегает старушка с учительницей по балкам, по виноградникам и дорогам. По ветру доносит призывный крик: «Бубик! Бубик! Бубик!» Увели из сарайчика. Не помогла и засека со звоночками, и замок сигнальный. «Буря! Услышишь разве?» То ли матрос из пункта, то ли сам Бубик вырвался, бури испугался. У матросов не доискаться, не сунешься. У Антонины Васильевны на пшеничной котловине пропала тёлка. Да знала Антонина Васильевна, шкурка тёлкина у матросов на дворе сушилась. А не посмела. Больше чего не досчитаешься. Стоит учительница у изгороди. «Украли Бубика нашего, всю надежду!» Мама лежит, избегалась по балкам. «Свой это человек, а то бы кричал козел. Мы спим чутко. Три раза сегодня вставали ночью в бурю. Это, конечно, под утро. Вон. Третью ночь не ночует. Сказал, что идет на степь. За каким-то все долгом. Ясно, отвел глаза. Теперь нам гибель. Это не кража, а где-то убийство». Горе на тихой пристани. Вадик и Кольдик ищут вокруг, кричат звонкими голосочками: «Бубик! Милый Бубик! Сударь! Сударь!» Вот уж и ночь черная. Бешеный ветер самые звезды рвет. Вздрагивают они. Трясутся в черной бездонности. Выгладил ветер море. Холодным стеклом лежит, а звезды дрожат и в нем. Давно все замкнулись, дрожат на стуки, не знают теперь, кто ломится. И доходит в налетах ветра задохнувшийся крик, мольба: «Бубик! Бубик!» Черную ночью стоим мы в буре, на пустыре. Звезды дрожат от ветра. Чуркает в черноте, путается у ног, носится, возится беспокойное перекати-поле, таинственные зверюшки. Пропоротые жестянки ожили, гремят, катаются в темноте, воют, свистят и гукают, стукаются о камни. Стонет на ржавых петлях болтающаяся дверца сарайчика, бухает ветром в калеке дачки, громыхает железом крыши, дергает ставнями. Унылые, жуткие, мертвые крики жизни опустошенной, бурные ночью на пустыре. Нехорошо их слышать. Темные силы в душу они приводят, черную пустоту и смерть. Звери от них тоскуют и начинают кричать, а люди... Их слышать страшно. Когда же этот свист кончится? Воют, воют. А может быть, он ушел за шоссе, забрел от ветра, стоит где-нибудь в кустах. «Сударь! Сударь! Бубик! Бубик!» Может быть, дверь сам выбил, испугался бури? Возможно, он у вас сильный, а петли перержавели и стерлись. Ведь замок цел? Дал бы Господь. Забрел потише от ветра, пасется. Дни пробегала по дорогам, по балкам и за шоссе Марина Семеновна. Нигде ни клочочка шерсти, ни крови, ни кишочков. Пропал и пропал Бубик, сударь. И пошел слух по округе и в городке. Пропал козел у прибытков. А отец-диакон рассказывал на базаре. Было у меня предчувствие странное в тот час, как козлом любовался. Не могло статься, чтоб уцелел тот козел. Капитал при дороге. От Филибера козел. Роскошный. Такого козла с собой на кровать класть надо. И до сего дня полна душа предчувствий тяжких. Не ошибся отец-диакон. В тот же день пропала у него корова. Нагадала Марина Семеновна. Вот она, тайная связь событий. В всем мире не так все просто. Поискал и махнул рукой. Не преодолеешь. Весной пойду на степь, к мужикам с семейством. Хоть за диакона, хоть за всякого, оберите. А они примут. Пойдем по Руси Великой в испытание. Ничего мне не страшно. Земля родная, народ русский. Есть и разбойники, а народ ничего, хороший. Ежели ему понравишься, с нашим народом не пропадешь. Что ж скажу, братцы, все мы жители на земле. От хлебушка да от Господа Бога. Ну, правда, я не простое какое лицо, а диакон, а не превозношусь. Громок грянул, принимаю от Господа и громок. И все-то мы как деревцо в поле. Еще обижать зачем же? Так подбадривал себя отец-диакон, веселый духом. Не боялся ни огня, ни меча, ни смерти. Дерево в поле. Бог вырастил, Бог и вырвет. И вот за веру и кротость, за веселость духа получил он свою корову. Нашли привязанную в лесу. Заблудилась, а добрые люди привязали. Господь привел. Кротко сказал диакон. А Марине Семеновне не привел Господь Бубика. Не домогайся. Утихла буря, и воротился дядя Андрей со степи. Целый мешок принес. Наменял у мужиков и сало, и ячменю, и требушинки коровьей. Отдали за поросенка долг. Пришел к ночи усталый и сел под грушей. Марина Семеновна уточек загоняла. Намаялся Марина Семеновна. Не дай Боже, а по степу-то все костяки лежат. Куда ни ступи, костяки и костяки. Кони, стало быть, повалились. Тут черепушка, а подали нога с подковой. А уж люди-то... Ох, не дай же Боже, как жгутся. На перевале давеча трое с винтовками остановили. «Стой, хозяин, чего несешь?» «Ну, видеть, костюм нам не майский, в мешочке ячменьку трошки, сальца шматочек. Мы, бачит, таких не обижаем. Мы, бачит, рангелевцы. Можете гулять волна». «Вежливо так, за ручку». «С холодов настрадался, не дойду и не дойду». Говорил он устало, вдумчиво. Лицо раздулось и пожелтело. На 10 лет состарился. «Дядю Андрей, а что я вам молвить хочу?» Сказала проникновенно, глядя ему в глаза, Марина Семеновна. «А чего вы, Марина Семеновна, молвить хотите?» Будто даже и дрогнул дядя Андрей и мешок защупал. Приметила глаз с него не спускавшая учительница. «А вот чего я вам хочу молвить. А у меня, тому уж 5-е сутки будут, козла моего свели, Бубика нашего». «О, Лишечка, да быть тому не можно!» Даже поднялся и затрясся даже дядя Андрей. «Да боже ж мей, да який же це злодій узявся, хлопчиков ваших губить! Це таки діло, да його щоб громом побило! Да щоб його черви з'їли, да щоб він... Да чи ви правду бачите, Марина Семеновна?» «Дядю Андрей, а что я вам еще сказать хочу?» Голосом беззвучным, не отпуская убегающих глаз дяди Андрея, продолжала Марина Семеновна. «Да я ж сгадываю, який тот злодій!» «Да вы ж! Я? Щоб я? Та побій мене, Боже, да я ж на степу усю неділю крутився. Холодний та холодний, да уж ліж я, ти злодій, що «Да вы в Бога веруете, Марина Семеновна?» Тут снял дядя Андрей мягкую шляпу, исправничью, что на чердаке приобрел, и закрестился. «Шоб мене! Ну, шоб сдохнуть, як собака! Без попа покаяния! Чтобы на сём и на тим свите, чтоб мои очи повылазали, чтоб мене черви з'їли!» «Сдохните, дядя Андрей. Попомните мое слово. Я на вас слово знаю. Будут вас черви есть. Как вы моего козлика съели, так и подавитесь вы моим козлом. Помните? Салом подавитесь!» Пошевелил плечами дядя Андрей. «Бедного человека обижаете, Марина Семеновна. В глаза мои почему не глядите, а? Сало от моего козла в глотке у вас стало. Задушит оно вас, дядя Андрей. Вот пусть мои внуки помрут лихой смертью!» Закричала она истошным голосом. «Младенцы господни, сиротки! Правды пусть на земле не будет, если не сдохнете с моего козла. На моих глазах черви вас глодать будут. Чую! Скоро, как снег вот будет!» Тенью пошло лицо дяди Андрея. Повел он запавшими, помутневшими глазами и сказал хрипло к саду. «Черви у всякого человека глодать будут, Марина Семеновна. Это уж я вам сказал. Мало меня старого обижали. Коровы меня решили. Поросенка за полцены отдал. На войне вожь злая меня точила. Ничто, но вы меня изобидели. Конечно, вы господского звания, а мы, люди рабочие, как сказать, черной крови, да то ж вас и искоренять надо. Только вы женского полу, а то б я вам голову отмотал». «Да я тебя, гадюка полосучая, сама мотышкой побью, как пса. Я чтоб тебя боялась, Каина! Я ж тебя насквозь вижу. Я трудящийся человек. За свою кровную душу из тебя вытащу. Лучше и не проходи мимо. Своими руками. Ступай, ступай. Не могу на тебя смотреть, на душегуба». Много страшного накричала Марина Семеновна в тихом ночном саду. Смотрели, слушали позабытые детишки расширенными глазами. «На вас будет», — только и сказал дядя Андрей и побрел в свой флигель полковничий. «Он злодей! Вот не встать мне завтра, без покаяния помереть, если не он моего козла свел. Все дни с татарином крутился в кустах на горке. Да он же на степь ходил. Да я ж карты раскидывала на душу его черную и три разочка, как в воде, видела. Под корбеком он крутился, а вчера его на базаре видали, в кофейне. Боюсь я его, что ночью придет, задушит. До последней кровинки за свое буду биться. Они, проклятые, только до первой палки глотку дерут, а как показали палку, все хвост поджали. Помудровали, хлебают теперь. И пусть, так им и надо». Пропал и пропал козел, а там и два селезня пропали. Пришел дядя Андрей и сказал с укором: «Скажите теперь, что и селезней ваших съел. Ну скажите, головку вот в балочке нашел, и по уху там. Ведь как пробил-то проклятый, весь мозг выклепал». Схватилась Марина Семеновна за сердце и три дня лежала, как при смерти. Приходил старичок-доктор, что на самом тычке живет, сказал: «Слабость сердца». За визит съел коржик и пареную грушку. Пропал и пропал козел. Что козел, когда люди походя пропадают? Убили доктора и жену на Судакской дороге. Золото добивались. Учителя и жену закололи кинжалами под корбеком. И еще топором зарубили под городком. И еще...